Глава 18. Тон Князева меня порядком смутил. Я терялся в догадках, кто же сейчас войдет в палату. Но появившаяся из-за двери девушка выглядела вполне безобидно. Я бы даже сказал, более чем безобидно. Худенькая и невысокая, очень миниатюрная монашка в серой рясе с покрывающим голову платком. Темноватые кожи и густые черные брови, как и бойкий напористый говор, выдавали в ней то ли итальянские, то ли кавказские корни. «Наконец-то! Что за манера держать гостей за порогом?» — возмущенно заявила она, деловито проскочив мимо Князева и приблизившись ко мне вплотную. Я даже среагировать не успел, как девушка взяла меня за голову и принялась внимательно изучать глаза. «Медиум, значит? Видишь призраков? Очень интересно». «Неужели красивая девушка моего биологического возраста?» «Правда, монашка, но это все равно лучше, чем призраки и родная сестра». «Какой милый мальчик!» — промурлыкала монашка, приблизившись ко мне, как-то не по-монашески близко. «Всегда мечтала исследовать этот феномен более детально, но руки никак не доходили. Как думаешь, ты мог бы пожертвовать в пользу науки один глаз? Или хотя бы позволить провести глубокое обследование с небольшим хирургическим вмешательством?» Что?» — слегка заторможенно переспросил я. Девушка протянула руку и тонкими, но очень цепкими пальцами открыла мое веко пошире, будто намереваясь конфисковать глаз прямо сейчас. «Слышь, дамочка, убери руки от моего брата!» — прошипела Ника, вскочив со стула и нависнув над монашкой. «Иначе я тебе их отрежу. Не ради науки, а просто в удовольствие». «Ну нет, так нет!» — тут же отскочила девушка. «Я не настаиваю. Но если вдруг с тобой что-то случится, то можешь завещать свое тело церковной клинике. Все-таки работа медиумов очень опасна. Случиться может всякое. Главное, береги глаза. Если не ради науки, то Бога ради». Князев тяжело вздохнул и преградил дорогу моей сестре, явно собиравшейся притворить свои угрозы в жизнь. «Мисс Моретти, держите себя в руках!» — попросил он монашку. И я мысленно отметил, что оказался прав. Фамилия у нее была определенно итальянская. «Да, извините. Просто очень рада наконец-то познакомиться со столь интересным экземпляром. То есть человеком, конечно же!» — быстро поправилась девушка под яростным взглядом Ники. «Меня зовут Марго Моретти. Я являюсь ведущим врачом клиники при церкви Святого Николая. Брат Павел очень просил помочь вам с лечением Алины Князевой. Занимательный случай, должна признаться. Как, кстати, и бушевавший здесь недавно духовный вирус. Очень интересно было послушать рассказы коллег о произошедшем. Я с таким никогда еще не сталкивалась. Жаль, что вы справились с вирусом до моего прихода, и я не смогла изучить этот феномен лично». Девушка говорила так быстро, что никто и слова вставить не успевал. «Но надеюсь, со мной еще поделятся всеми материалами. А пока расскажите, как все-таки смогли уничтожить альфа-вирус?» И еще мне хотелось бы поговорить со всеми, кто пострадал от вируса. Но это потом, а пока расскажите, какие именно руны вы использовали. Я не сильна вам мёду, но мне главное понять основные ключевые слова. Это поможет лучше раскрыть природу появления вируса». «В принципе, руны я показать могу». Наконец-то смог вклиниться я в ее словесный поток. «Но мы же сейчас собрались здесь, чтобы решить, как помочь Алине Анатольевне. Давайте сначала определимся с этим». Князев бросил на меня благодарный взгляд и попросил монашку. «Повторите Роману то, что говорили мне». «Да, конечно, без проблем», — легко согласилась Марго. «Я могу предположить, что артефакт последнего шанса получил повреждение в момент взрыва, и процесс телепортации сбился. Все-таки изначально он был создан для быстрого переноса пострадавших в клинику, уже после получения ран, а не прямо во время боевых действий. К счастью, физическое тело не пострадало, но вот душа была раздроблена на несколько частей». «Это мы и сами предположили», — согласно кивнул я. «И собрали эти частицы. Но как их объединить?» «Когда будут собраны все частицы души, я смогу их объединить и вернуть в тело». Девушка прикусила губу. «Скорее всего. В этих вещах я все таки больше теоретик, чем практик, поскольку не имею способности медиума. Вы нашли только 3 кусочка души, а их может быть гораздо больше. 4, 5, да сколько угодно. Нужно провести более глобальный поиск, чтобы не упустить ни одну из них. Возможно, позвать для поисков и других медиумов. Для чего я вас учу? Вам лучше знать, как именно это сделать». Я покосился на Князева, но он реагировал на слова девушки удивительно спокойно. «Но в месте взрыва не было других частиц души», — осторожно сказал я. «Там все обыскали». «А с чего вы взяли, что искать их нужно только там? Последний шанс — это артефакт телепортации. Он мог раскидать частицы души не только в начальной, но и в конечной точке, а может и на всем пути перемещения». «Ну, прекрасно. Это значит, что душу бедной женщины придется искать по всему материку? Я задолбаюсь бумажные самолетики складывать и запускать». «Вряд ли же артефакт просто перемещает тело из точки А в точку Б по прямой», — предположил я. «Как проходит путь при телепортации, где тогда искать частицы души?» «Вы совершенно не правы, молодой человек. Телепортация как раз и происходит по прямой. просто не в нашем пространстве. В те времена, когда этот процесс еще только разрабатывался, бывали схожие случаи, когда артефакт сбоил, тело расщеплялось, и его части выкидывало в наше пространство по пути следования. Есть видеозаписи, на которых пол лаборатории между артефактами отправки и приема буквально орошается кровью и внутренностями испытуемого. Меня невольно передернуло. «Нет-нет, для тестов использовались не люди», — заметив мою реакцию, быстро проговорила девушка. «Ну, первое время». «Пожалуй, я подобными артефактами не буду пользоваться никогда в жизни», — заявила Ника. «Лучше нормальная смерть в бою, чем такое. Процесс уже давно отработан», — махнула рукой Марго. «Артефакты последнего шанса работают как часы, разумеется, если их не пытаться взорвать в момент применения. Все-таки они на это совершенно не рассчитаны». Князев лишь слушал наш разговор и молча кивал, периодически сжимая и разжимая кулаки. Не представляю, чего ему стоило сохранять хотя бы внешнее спокойствие. «Ладно, значит, нам нужно определиться с дальнейшими действиями», — постарался я перевести разговор в более практичную плоскость. «Для начала стоит обыскать конечную точку телепортации. Я так понимаю, это был ваш особняк?» — уточнил я у Князева. И, дождавшись кивка, продолжил. «А вот как проводить поиски на остальном пространстве? У вас нет никаких идей?» «Кто из нас медиум? Я поставила задачу, а вы решайте», — пожала плечами монашка. «Берете карту, проводите линию из точки А в точку Б и ведете поиск по этому пути». «Кстати, помнится, лет 30 назад Макаров делал подобные вещи, вообще не выходя из комнаты, прямо по карте. И это не казалось чем-то сложным. Ты же являешься его учеником? Значит, тоже должен так уметь». «Ну, не прям ученик», — уклончиво ответил я, лихорадочно вспоминая, встречались ли мне в литературе по Оммёда руны, способные решить подобную задачу. «В некотором смысле я мог сказать спасибо погонщику. Благодаря ему я смог изучить много рун, отсутствовавших в учебных пособиях Джеймса. Но и там не было ничего подходящего». «Роман только начал обучение», — тут же вступилась за меня Ника. «К тому же еще неизвестно, что там было 30 лет назад. За такое время любые истории могут сильно исказить». «Вообще-то я видела этот процесс лично», — ничуть не смутилась монашка. «Могу описать все довольно подробно». «В смысле лично?» — переспросил я, скептически посмотрев на девушку. «А сейчас вам сколько?» «Как бы хорошо ни сохранилась эта монашка, но я бы никак не дал ей больше 20. Даже Ника выглядела определенно старше». «Вообще-то женщинам такие вопросы не задают». Ничуть не смутилась, но все таки осадила меня девушка. «Но если у тебя появились ко мне романтические чувства, то могу остудить твой юношеский пыл. Пятый десяток я уже разменяла». «Да ладно!» — практически хором переспросили Ника и Джен. Телохранительница старательно делала вид, будто ее вообще нет в помещении. Но тут не выдержала даже она. Я же получил очередную порцию разочарования. Даже эта девушка оказалась пусть и живой, но недоступной в квадрате. «Знаете, как говорят, маленькая собачка до старости щенок», — отмахнулась деву, то есть женщина. Я бы даже сказал бабушка. «Хорошая наследственность, молитва Господу нашему и немного качественных средств ухода за кожей». По-моему, итальянка сильно лукавила. Я бы скорее поверил в молодильные яблочки, чем в настолько сильную пользу молитв для женской кожи. Хотя в этом мире могло случиться практически что угодно. Но это был бы уже перебор. «Тоже покреститься, что ли?» — пробормотала Ника, проведя пальцами по своей щеке. «Для профилактики. А можно потом список средств для ухода, что позволяют скинуть 30 лет? Мне просто почитать». Даже Князев выглядел сильно удивленным открывшемуся нам факту, но быстро взял себя в руки. «Так какие у нас планы? Как мы будем искать остальные части души моей жены?» «Ладно, давайте я расскажу, как это делал Макаров», — решительно заявила монашка. «Уверена, ты должен разобраться». Помощи от монашки, прямо скажем, оказалось не слишком много. И как вести поиски, я так и не понял. Хотя действия Макарова она, как и обещала, описала довольно подробно. «Мне нужно подумать», — наконец сказал я, слегка поёжившись под требовательным взглядом Князева. Очень хотелось его обнадежить, но врать я все еще не мог. «Думаю, нам в любом случае стоит поехать к вам в особняк и...» «Ау! Какого чёрта?» Пока я размышлял над методами поиска с помощью Оммёда, Марго вновь подобралась ко мне и уколола палец. «Просто возьму немного крови», — быстро проговорила она, успокаивающе выставив перед собой руки с непонятно откуда взятой пробиркой, и повернулась к Нике. «И еще мне нужно немного вашей. Вы же родственники. Очень интересно, почему способности медиума проявились у мальчика, но не у вас». «Руки переломаю. Не посмотрю на почтенный возраст», — пригрозил ей Ника, почему-то отступив мне за спину. Князев очень осторожно, но крепко взял под руки настырную женщину. «Значит, едем ко мне». Конечно, я мог бы возмутиться, что только пришел в себя и не готов к активным действиям, но на самом деле самочувствие было просто прекрасным. лучше, чем когда-либо с момента появления в этом мире. Да и мне самому хотелось быстрее заняться делом. Мало ли что могло случиться с остальными частицами души за все это время. Повоевать с медсестрой, конечно, пришлось, но ровно до того момента, пока в разговор не вмешался Князев. Ника и Джен, разумеется, поехали с нами, как и Марго Моретти, упорно достававшая меня вопросами все время пути до особняка. В какой-то момент нам пришлось остановиться и пересадить монашку в другую машину, иначе бы Ника ее точно выкинула из салона прямо на ходу. Сестренка приехала всего на несколько дней и хотела провести со мной каждую лишнюю минуту. Правда, мне все равно пришлось потратить немного времени на созвон с Джеймсом Харнеттом. Ну, вдруг мой учитель-начальник мест себе не находит, беспокоится о моем самочувствии, хотя кого я обманываю? «Жив?» — спросил он вместо приветствия. «Жив?» — подтвердил я и коротко рассказал о том, куда сейчас еду и что мне предстоит сделать. «Это же бесплатно?» — уточнил медиум, произнеся последнее слово с определенным трудом. «Да, но...» «Тогда разбирайся сам. К счастью для тебя, церковь по какой-то причине отменила штраф, поэтому сделаем вид, что у тебя пока еще выходной. Ну а завтра будь добр явиться в офис, тебя ждет работа». Я хотел порадовать медиума, что получил сразу 3 оплачиваемых работы, за которые ему причитаются законные проценты, но он уже бросил трубку. Наверное, он и так был в курсе, ведь назначения проходили через ассоциацию медиумов, но мог бы и выслушать, между прочим. На консультацию по Аммёда тут и вовсе рассчитывать не приходилось, хотя, как вскоре выяснилось, я оказался не совсем прав. Спустя пару минут мне перезвонила Мисси и пообещала скинуть какие-то материалы, способные помочь в поисках. Казалось бы, она ханьё, существо, с удовольствием разрывающее людей на части, но ведет себя куда человечнее Джеймса. И действительно, вскоре мне на телефон пришел небольшой файл с выжимкой полезной информации, словно Мисси заранее знала, что именно мне понадобится. Часть рун была мне уже неплохо знакома. Их использовали для поиска призраков, так сказать, в классическом варианте. Там же были описания биолокационных рамок, Г-образных загогулин, поворачивающихся в сторону ближайшего призрака. Но это мне тоже не очень подходило. Во всяком случае, не в чистом виде. Все поисковые руны действовали на ограниченное расстояние, поэтому тут явно требовался совершенно иной подход. Описание действий Макарова не особо помогло. К тому же я и раньше видел подобные артефакты в фильмах. Поиск с помощью амулета по карте, когда его подвешивают на цепочке, и он указывает на конкретную точку. Эдакий мистический навигатор. К счастью, в документе обнаружилось и описание подобной техники. Она использовала принцип подобия, чтобы связать карту с реальным миром, а затем по этому же принципу программировался поиск. По сути, это были 2 взаимосвязанных артефакта, с каждым из которых мне предстояло работать отдельно. Если все получится, у нас будут примерные точки положения частей души Алины Анатольевны. А уже на месте я смогу использовать привычный способ поиска, настроив его на биолокационные рамки. «Ты в этом правда что-то понимаешь?» — спросила Ника, заинтересованно глядя на экран телефона. «Конечно», — уверенно кивнул я. «Теперь я знаю, что делать». Я обратился к сидящему за рулем Князеву. «Мне потребуется карта Барса соответствующего масштаба, чтобы захватить особняк Орлова и точку, куда перенеслась Алина Сергеевна после взрыва. Главное требование к карте, чтобы она была не новой. Чем дольше ей пользовались люди, тем лучше». В этот момент мы как раз подъехали к особняку Князева, по местной традиции представлявшему собой небольшую и отлично укрепленную крепость. «Карту достанем», — заверил меня Князев. «Еще что-нибудь?» «Да, личную вещь вашей жены. Что-то вроде кольца или амулета, который она носит уже давно. Конечно, никакой гарантии, что все это сработает, не было. Но в целом, в документе, присланном Мисси, процесс описывался достаточно подробно, чтобы вселить в меня определенную уверенность в своих силах. Князев выделил отдельный зал, чтобы я мог спокойно заняться работой, насколько это вообще было возможно в присутствии гиперактивной Марго Моретти. Девушка или же бабушка, я так и не определился, как ее называть, безостановочно приставала с расспросами, желая подробно изучить абсолютно все. Для меня оставалась загадкой, как она с такой любознательностью за столько лет жизни не узнала о ремесле медиума больше, чем я. «А по каким правилам рисуются эти руны?» Чуть ли не прыгая вокруг меня, спросила девушка. «Почему в первый раз у тебя была верхняя закорючка направлена налево, а теперь направо?» Как я мог ответить на этот вопрос, если каждая версия рун была полной импровизацией с моей стороны? Особенно не хотелось признаваться в этом перед смотрящим на меня со жгучей надеждой Князевым. Не знаю как, но он смог найти огромную карту, покрывшую весь стол на 20 персон, стоявший в центре зала. И теперь я занимался подготовкой серии рун, способных привязать изображение на бумаге к реальной топографии. «Отойди ты от него, не лезь под руку!» — резко прикрикнула Ника, тоже порядком уставшая от монашки, несколько раз пытавшаяся за разговором взять у моей сестры пару капель крови. Пока я ходил вокруг стола с картой, прикидывая, как лучше нарисовать руны, Ника и Джен удобно устроились в креслах, а Князев стоял возле стены, явно борясь с желанием присоединиться к монашке с ее бесконечными вопросами. Но мужчина прекрасно понимал, что этим он будет меня только отвлекать, в отличие все от той же итальянки, способной сидеть на месте не больше пары минут. Первым делом я нанес на карту руны, связывающие ее с реальным миром. Пожалуй, будь у меня больше, гораздо больше времени, я смог бы создать действительно интересный и многофункциональный артефакт. Но сейчас задача была одна — в максимально сжатые сроки найти все частицы души Алины Князевой. Закончив подготовку карты, я задумался над тем, как лучше использовать кольцо. Простой поиск с помощью висящего на веревке артефакта сработал бы, если бы я искал один объект. Но поскольку объектов могло быть несколько, это был не лучший вариант. «А кольцо вам очень дорого?» — спросил я Князева, наконец придумав оптимальный вариант. «Не дороже жизни Алины. Что нужно сделать?» «Измельчить его в порошок». Пока Князев ходил куда-то в подсобное помещение, решая проблему, я занялся разработкой поискового гофу. Символизм вам мёду имел огромное значение, поэтому, смешав с краской мелкие частицы кольца, я планировал создать достаточную связь для поиска души Алины Князевой. Вскоре Князев принес порошок. Я нарисовал поисковую руну на листе бумаги, и наступил момент истины — активация. Помня, как моя сила воздействует на поисковые гофу, если ее не экономить, я влил свой максимум в энергопроводящую бумагу, мгновенно разорвав ее на мелкие кусочки, взлетевшие в воздух прямо передо мной. «Что?» — воскликнула эмоциональная итальянка. «Не получилось?» И тут же обрывки бумаги устремились к карте острова, мгновенно облепив несколько точек, создающих в совокупности линию. Как Марго и предполагала, душу Алины Князевой действительно разбросала на всем пути телепортации. Успешной проверкой работы гофу можно было считать небольшую кучку обрывков на месте расположения здания, в котором мы сейчас находились. Между нами и особняком Орлова распределились еще несколько кучек поменьше, и самая огромная стопка обрывков оказалась на территории большого строения где-то на окраине города. «Получилось?» — с надеждой спросил Князев. «Как видите», — подтвердил я, указав на карту. «Можем записать адреса и отправляться на поиски. Думаю, все сработало как надо». Князев застыл, глядя на расположение самой большой стопки обрывков. «Лучше бы ты ошибался», —